«Что это за дурацкие вопросы?» — возмущается Понга, срывает с себя салфетку и швыряет ее на стол. «Откуда мне знать, где эта толстозадая корова, на которую смотреть противно, хранила свои сраные кассеты? Дерьмо все это!» «Нет, Тони», — возражаю я, крепко сжимая ему запястье, когда он встает со стула. «Это ты мне дерьмо на уши вешаешь. Ты что, совсем за идиота меня держишь? Тони сказал тебе, что я надежный парень. И то же самое он сказал мне о тебе. Я не хочу, чтобы из-за меня его считали лжецом. А вот ты, похоже, хочешь. А?» Он таращится на меня с видом человека, которого сильно били в детстве. «Послушай», — говорю я, ослабляя хватку и стараясь, чтобы мои слова прозвучали как добрый совет. «Андрей — мой друг. Мы с его сестрой очень из-за него переживаем. Мне просто нужно, чтобы ты сказал мне, что там происходило. Больше никому ничего не надо об этом знать». «Черт!» — говорит Тони с несчастным видом. Он поворачивается ко мне спиной и громко топая идет в туалет, оставляя на столе номерок из гардероба. «По крайней мере, я не сомневаюсь, что Понга вернется. Синатра поет «Мой путь», а я сижу и жду. Шансы на то, что Тони расколется, и на то, что он пошлет меня, примерно равны. Когда Тони возвращается, у него влажное лицо, и от него сильно пахнет одеколоном. «Окей!» — вздыхает он, тяжело опускаясь на стул. «У меня есть две причины на то, чтобы говорить с тобой, но ты должен дать мне слово, все, что я тебе расскажу, останется между нами». «Идет», — соглашаюсь я, снова пожимая ему руку. Тони делает большой глоток граппы и наклоняется ко мне. Он говорит хриплым шепотом, как будто опасаясь, что в ресторане могут быть шпионы Трендлера. «Я так и не переехал в Москву». «Что? Я не переехал в Москву? Я поехал туда осмотреться и прожил там недели две. Все, что я рассказал раньше, абсолютная правда. Это дерьмовое место. Я жил в грязной дыре и чуть не отморозил себе яйца. Я не могу ничего есть, потому что еда там дерьмо». Я взял и пошел к Андрею и сказал, что я не буду работать. Просто уволюсь, и все тут. Мы поговорили, и он сказал, что может все уладить. Тони приглаживает остатки волос на своем черепе. Вот этого я уж точно никак не ожидал. Он спросил, не хочу ли я пожить какое-то время в Италии. «А моя мама живет в Салерно. Это примерно в часе езды от Неаполя. Он и говорит мне, езжай, поживи в Салерно, мы дадим тебе компьютер, и ты сможешь работать там, здесь мы тебя прикроем, мне не трудно», — говорит он. Тони широко улыбается, чувствуя себя лучше теперь, когда его тайна открыта. Несмотря на недобрые предчувствия, мне удается выдавить из себя улыбку и подбодрить его. Это серьезное доказательство того, что Андрей делал что-то не то. Все было просто. Ольга принимала звонки и переадресовывала их на мою голосовую почту. Если кому-то очень нужно было со мной поговорить, она переводила их на мой мобильный. В том районе мобильные очень хорошо работают. Никто ничего не узнал. Да вообще-то и звонков не было. Документы всегда были в порядке, так что меня все оставили в покое. Как же ты делал всю работу? Тони просто отмахнулся от моего вопроса. Да без проблем. Я научил Ольгу, как работать с местными звонками, давать подтверждения и все такое. Да и в любом случае, чаще всего они по-английски не говорили. Она отправляла мне по факсу билеты, отчеты и все такое. Я набирал код Москвы на компьютере и вводил все в систему. Мне пришлось ездить туда всего 2 или 3 раза. Ольга каждый день присылала мне информацию о погоде, так что я мог ныть и жаловаться ребятам в Лондоне. Терндейлу об этом известно? Не-а. Не думаю. Тогда мне бы это сказали, когда увольняли. И ты ни о чем не догадывался? Послушай, если Андрей хочет отправить меня в Италию и сделать счастливее, то я только за. Я не лезу в бутылку. Все сходится, цифры правильные, так что никаких проблем. Как я уже говорил, может, он и связался с мафией, чтобы нормально дела делать. Может, он переписал часть бизнеса на чью-то девушку, а может, слишком много тратил на канцелярские товары. Да кто его знает? Он делал деньги для Терндела и заботился обо мне, а на остальное мне было наплевать. Бруклинские ребята старой закалки известны своим прагматизмом, но все равно меня неприятно поражает очередная невозмутимость Тони. И мне становится интересно, он намного умнее, чем я считал, или намного глупее. Расскажи, чем все закончилось? Значит, звонит мне Ольга и говорит, чтобы я быстро тащил свою задницу в Москву. Я появляюсь там на следующее утро и узнаю, что в кабинете Андрея сидит сам Уильям чертов Терндейл. Он вызывает меня в кабинет и заявляет, что мне пора на пенсию. У Ольги уже есть для меня билет на самолет до Нью-Йорка. Как только я прилечу, мне надо сходить в отдел кадров, и они меня рассчитают. До свидания, и пошел ты. Вот и все, что было. Ты не спросил его, что случилось?